Глава 20. Я мог бы проигнорировать эту записку и просто никуда не идти. Но как же мое любопытство? Поэтому вышел из ординаторской и направился в путь. Лестница, ведущая на чердак, находилась в дальнем углу коридора, узкая, плохо освещенная, с облупившейся краской на стенах. Явно не самое популярное место в больнице. То, что надо для странных ночных встреч. Я поднялся в указанное место и никого не обнаружил. Подождал пару минут и, наконец, услышал внизу шаги. Ко мне поднялась женщина лет 35, худая, бледная, в халате и больничной сорочке. Волосы были собраны в хвост, а под глазами залегли темные круги. Судя по всему, пациентка. «Вы доктор Агапов Александр Александрович?» — негромким голосом спросила она. «Да, все верно», — кивнул я. «С кем имею честь говорить и почему такие сложности встречи?» «Я Вероника», — представилась она. «Лежу в терапии, третья палата». В списке, который мне сегодня дал Виктор Сергеевич, не было никого обязательного к посещению с третьей палаты. Но я помню, что там лежали две женщины с давлением и одна с обострением язвы желудка. «Язва?» — уточнил я. Та кивнула. «Мне нужна ваша помощь», — все так же тихо проговорила она. «Это очень важно». «Я слушаю», — кивнул я. Вероника глубоко вдохнула и выдохнула. «Отпустите меня домой», — произнесла она. «Ну, на ночь всего лишь. Вы молодой, должны меня понять. Мой муж работает вахтовым методом. Завтра он уезжает на новую вахту на месяц, и мы не увидимся. Отпустите меня, я вернусь утром, обещаю вам». Я покачал головой. «Это против правил», — строго сказал я. «При госпитализации необходимо наблюдение врачей. Если с вами что-то случится, ответственность ляжет на меня». «Ничего не случится», — она повысила голос, но тут же спохватилась и вновь стала говорить тише. «Все будет в порядке. Мне уже гораздо лучше. Ночью я все равно сплю. Какая разница, где спать?» «Вероника, это против правил», — твердо повторил я. «У вас может произойти обострение. Вам надо лежать, соблюдать все указания врачей, а не ездить домой». Она сжала руки в кулаки и скрестила их перед собой. «Я замужем 2 года», — стояла она на своем. «И мы видимся с мужем раз в месяц, а то и на неделю. А тут я попала в больницу. Это мой последний шанс увидеться с ним перед новой вахтой». Я понимал ее, но это был не повод нарушать распорядок больничного режима. С ней могло произойти что угодно, а по документам она бы лежала в стационаре. Нет, так делать строго запрещено. «Ничем помочь не могу», — покачал я головой. «Он мог навестить вас сегодня в часы посещения». «Доктор, это не то», — выразительно ответила она. «Вы не понимаете, для чего муж и жена должны увидеться?» «Понимал, конечно, но что тут вообще можно было ответить?» «В общем, мой ответ нет», — заключил я. «И это не обсуждается». Выражение лица у Вероники поменялось с мольбы на гнев. «Понятно», — прошипела она. «Что ж, доктор, вы об этом пожалеете». Она резко развернулась и ушла назад в отделение. Я вздохнул. Понимаю, всякие ситуации бывают, но правило есть правило. Тоже вернулся в ординаторскую, как раз вовремя. Через минуту зазвонил телефон. Привезли нового пациента. Так что выбросил мысли об этом разговоре из головы и поспешил в приемное отделение. На каталке лежал мужчина лет 60, худощавый, с желтоватым оттенком кожи. Дышал он шумно и тяжело. Я обратил внимание на его синюшные губы, явно признак низкой сатурации. Возле него суетился молодой парень, 22 лет на вид, невысокий, темноволосый, в забавных круглых очках. «Здравствуйте», — обратился он ко мне. «Я Синельников Михаил, фельдшер, новенький. Вот тут мужчина, я не знаю, что делать. Привез вам, только вы не ругаетесь». Выпалив весь этот монолог, он густо покраснел и опустил голову. «Новенький фельдшер, значит, понятно». «А жалобы какие?» — подбодрил я его. «Прекрасно понимаю, как он волнуется в свои первые рабочие дни. Тем более такое чувство, что его сразу поставили в смену, без объяснения тонкостей работы». «Кашель, одышка, головокружение», — неуверенно перечислил Михаил. «Кажется, он болеет хобл уже давно». «Марина, принеси пациенту кислородную маску», — распорядился я. Медсестра кивнула и быстро выполнила распоряжение. надела маску на пациента, тот принялся дышать. «Миша, давай на «ты», — обратился я к фельдшеру. «Садись, пиши направление. Подробно опиши, с чем пациент тебя вызвал и что ты сделал. Лекарственные препараты ему вводил?» «Сальбутамол давал сделать вдох», — нерешительно ответил он. «Не помогло». По-хорошему, такому пациенту надо было дать кислород уже в машине скорой помощи. Но у нас они, по всей видимости, даже не были оснащены чем-то подобным. «Марина, поможешь с бумагами?» — спросил я у медсестры. Та снова кивнула и подсела к Мише. А я занялся пациентом. «Хроническая обструктивная болезнь легких. Давно болеете?» — спросил я. «Лет 30 уже». С кислородом тому стало полегче. «Курить вот никак не могу бросить. Ну вообще не получается». «А надо бы», — строго сказал я. «А то любое обострение может стать последним». Хоббл — это классическое заболевание курильщиков. Постоянный бронхоспазм, расширение альвеол легких, последующая эмфизема. Болезнь похожа на бронхиальную астму, но все-таки протекает немного по-другому. Однако и там возможны вот такие обострения. Сконцентрировался на осмотре. Характерные пальцы в виде барабанных палочек с цианозом ногтевых пластин. Пульс повышен 110 в минуту, давление тоже повышено 160 на 90, температура 37,6. Дыхание через стетоскоп было ослаблено, с множественными сухими хрипами. Выдох удлиненный, протяжный, свистящий. Классическое обострение Хоббл. «Небулайзер с бердуалом принеси, и кладем его в терапию», — распорядился Мариния. Миша так и сидел с растерянным выражением лица. Заполнил направление, со вздохом обратился я к нему. «Да», — он показал мне документ. Пришлось указать ему примерно мест 6, где он совершил ошибки. Потом ждать, пока он все исправит. «Все, можешь идти. Пациента я кладу», — подытожил я. «Спасибо». Он выскочил из приемного отделения так быстро, как только смог. Перенервничал парнишка. Пациент тем временем делал ингаляцию с бердуалом. Сейчас ему станет легче. В реанимацию класть лишнее, можно и в обычную палату, главное с кислородом. Я принялся расписывать назначение. Антибиотикотерапия, явно присоединилась инфекция на фоне обострения. Назначу амоксициллин и клавулановую кислоту. Бронхолитики, муколитики. Кислородотерапия обязательно. С утра придет Агишева, она уже скорректирует план обследования и лечения. Мы отвезли пациента в терапию, я дал назначение медсестре и выдохнул. Бодрое дежурство, а ведь еще только 10 вечера. Понял, что забыл в приемном отделении свой стетоскоп и снова спустился туда. «Доктор», — робко обратилась ко мне Марина, — «может, чаю попьем? У меня вкусный тут с чабрецом». «Чай — это всегда хорошо», — улыбнулся я. «Сейчас вечерний обход сделаю и подойду». На обходе у меня было всего 2 пациента. Однако я еще проверил свою Смирнову, нового пациента с Хоббл, и на месте ли Вероника. Смирнова уже спала, однако, судя по внешнему виду, ей было гораздо лучше. Думаю, на этой неделе ее уже выпишут. Вероника тоже была в палате, демонстративно сидела в телефоне, не обратив на меня внимания. Но мне на ее выкрутасы было все равно. Новенький тоже был в порядке, его уже определили в палату, дали кислород. Закончив со срочными делами, вернулся в приемное отделение. Марина как раз налила нам чай и поставила сахарное печенье. Очередная проверка силы воли. При виде этих сахарных кусочков теста захотелось съесть всю пачку без остатка. Но я взял только чай и аккуратно сделал глоток. «Правда вкусно», — задумчиво сказал я. Пряный запах с легкими нотками хвои внезапно открыл у меня в голове новое воспоминание. Лаборатория Академии Целителей. Большой зал с высокими окнами. Вдоль стен расположены стеллажи с пузырьками, колбами и сушеными травами. Занятие по алхимии. Мы перед столами, на которых лежат пучки трав, разложены ступки, тарелки, пестики. Между нами ходит преподаватель по алхимии Всеволод Дмитриевич. Помните, чабрец – это одна из базовых трав в алхимии. Он содержит эфирные масла, которые укрепляют легкие, разжижают мокроту при кашле. Но самое главное – чабрец содержит микрочастички праны. Это позволяет усиливать целебные свойства других трав. Мы изучали некоторые группы препаратов и отдельно травы. Изучали их комбинации, их взаимное усиление. Я четко вспомнил, что при должных пропорциях травы могут многое. Раз в этом мире есть чабрец, то, возможно, есть и другие травы. «Александр Александрович!» Марина робко тронула меня за руку. «Вы чего?» Воспоминание тут же улетучилось, и я вернулся в реальность. «Задумался», — улыбнулся я. «Вкусный чай». «Спасибо», — она слегка покраснела. «Знаете, вы совсем не такой, каким я вас представлял». Знала бы она, как часто я слышу эту фразу с тех пор, как очнулся в этом мире. «В хорошем смысле», — усмехнулся я. «Да, конечно», — поспешила ответить она. «Вы такой уверенный в себе. Мне с вами и не страшно как-то». Она мимоходом поправила волосы и улыбнулась. «А тут бывает страшно?» — спросил я. «Ну, просто всякое бывает», — дернула она плечом. «И мне говорили, что вы... что с вами лучше не связываться, в общем. А вы нормальный». «Спасибо за комплимент». Я отпил еще глоток чая. Марина покраснела, и в приемном отделении снова повисла тишина. «Давно тут работаете?» — решил я перевести тему. «Да пару месяцев всего», — ответила Марина. «Сначала в Саратове работала, но потом решила в родной город вернуться. Семейные проблемы начались, так сказать». «Значит, родом из Аткарска», — уточнил я. «Да, как и многие тут», — улыбнулась девушка. «Поэтому и необычно, что вы из Саратова. Хотя сейчас с этим распределением, может, и других докторов присылать будут. Оно вообще первый год как работает, пока что только вас и прислали». «Да, тот еще подарочек, учитывая прошлого Саню». «Нравится работа?» — спросил я. «Когда как?» — пожала она плечами. «Иногда скучно очень бывает, но вот сегодня не скучно». «Много поступлений сегодня интересных», — задумчиво кивнул я. «Угу», — стрельнув глазами, ответила она. «Можно и так сказать». Мы допили чай в молчании, я задумался о текущих делах, и Марина больше не пыталась вывести меня на разговор. Под конец чаепития к нам привезли нового пациента. Это был мужчина лет 50. Он держался за правую ногу, лицо его было бледным, уставшим. Фельдшером снова оказался Миша. Не знаю, как устроены у них графики дежурств, возможно, он на ночь остался единственным врачом скорой помощи. «Что тут?» — обратился я к нему. «Нога болит», — протянул тот, — «и она красная какая-то, и температура еще». Понятно, что снова нужно осматривать мужчину самостоятельно. Миша не мог сказать ничего путного. Я повернулся к мужчине. Правая голень была значительно увеличена в объеме, кожа натянута, блестящая, ярко-красного цвета. На передней части заметил небольшую ссадину. Интересно. «Когда начались боли?» — обратился я к пациенту. «Вчера утром!» — простонал он. «Сначала чесалось просто, потом покраснело. Ну, я внимания не обращал, спать лег. Сегодня с утра раздулась нога, жутко болела. Думал завтра к хирургу в поликлинику идти, а к ночи совсем худо стало, и температура поднялась». «А ссадина это давно у вас?» — уточнил я. «Да дня три!» — наморщив лоб, ответил он. «Дома поцарапался, в сарае об гвоздь». Скорее всего, именно эта ссадина и является причиной отека ноги. В кожу попала инфекция, началось воспаление. Похоже на рожестое воспаление кожи и подкожной клетчатки. Я прощупал пульс на тыльной стороне стопы. Есть, это хорошо. Ситуация еще не запущенная. «Марина, позови хирурга», — скомандовал я. Без лишних слов она принялась звонить в хирургию. Я пока что закончил опрос и осмотр пациента, повернулся к Мише. Пришлось снова помогать ему с заполнением направления. Но хоть кто-то должен научить парня. Потом Миша ушел и как раз спустился Никифоров. В одежде, это радует. «Сань, привет!» — обрадовался он. «Так ты дежуришь?» «Да, как видишь», — кивнул я. «Тут рожестое воспаление. Нужно класть и начинать антибиотикотерапию. Повязки с антисептиками не забудь». «Ага, рожа, значит», — тот почесал затылок. «Так может, в инфекцию отослать?» «Ему лишь бы не работать». «Это лечится в хирургии», — отрезал я. «Незачем пациента по отделениям гонять. Клади». «Лады, не заводись», — хмыкнул он. Марина, оформляем ко мне». Я оставил пациента с горе-хирургом, все-таки перечислив необходимые назначения перед этим. Не доверял я Антону. Вернулся в ординаторскую и подумал, что он явно сейчас придет ко мне. Так и случилось. Через полчаса Никифоров пришел в ординаторскую. «Сань, я снова по поводу той ситуации», — заявил он. «Спасибо тебе вообще. В натуре выручил меня. И это, можешь никому не рассказывать». Как я выручал голову хирурга на улице, да я и не собирался. «Не расскажу», — пожал я плечами. «Но город у нас небольшой, это и так могут все узнать». «Это да». Он сел на диван и вытянул ноги. «Блин, но Светик такая горячая. Ты ее ж знаешь, наверное, у нас в конторе работает. Ну, вы ей журналы еще носите». «А, так это та самая Светлана. На вид ей было лет 40, старше Никифорова на 10 лет точно». «Знаю», — вслух ответил я. «Горячая штучка», — мечтательно заявил хирург. «Замужем, но так даже лучше. Не знаешь, какие горячие, когда замужние». «Вот вообще не хочу продолжать этот разговор». «Слушай, я не хочу это слушать», — строго сказал я. «Мне все равно». «Ну да, завидуешь просто», — хмыкнул он. «Мне и без денег дают, не то что тебе». «Ох, он и нарывается прямо-таки». «Зачем же тебе в Саратов тогда ехать приспичило?» — усмехнулся я. «Раз все так хорошо в личном плане». Лицо Никифорова потемнело от злости. «А это не твое дело», — резко ответил он. «Ты меня тут учить жизни будешь?» «Это ты пришел рассказывать о своей жизни», — напомнил я ему. «Мне как-то все равно, что там у тебя и как». Он резко вскочил и сжал кулаки. «Вот все говорят, что ты изменился», — процедил он. «А я скажу, что ни хрена это не так. Решил меня поучить, да? А ничего тот факт, что ты сам со своей жизнью ничего решить не можешь». «Еще раз повторяю, насрать мне на тебя и учить тебя не собираюсь», — ответил я ему. «Лучше просто иди к себе в отделение, у меня голова от тебя кругом». Драться в ординаторской не самая лучшая идея, но съездить ему по лицу хотелось. Однако я решил не опускаться до его уровня. «Я-то пойду!» — он хотел эпично продолжить фразу, но ничего не придумал. Резко подошел к выходу и покинул ординаторскую, хлопнув дверью. «Отлично, от его компании я избавился, это уже хорошо». Остаток дежурства прошел так же бурно, как и его начало. В час ночи привезли двух пьяных мужчин на свидетельствование. Вели они себя достаточно буйно, но опьянение у обоих было только второй степени. Оставил их полиции, пусть разбираются. В 3 часа ночи привезли женщину с повышенным давлением. 190 на 115, но, как выяснилось, Миша даже не догадался дать препараты на дому. Пришлось одновременно учить его избивать давление женщине. В итоге состояние у той нормализовалось, и я отпустил ее домой. До утра было еще 4 новых поступления, но в стационар больше никого не клал. В итоге затишье наступило только в 6 утра, и до 7 удалось час поспать. Радовался, что решил вздремнуть перед дежурством, иначе было бы совсем туго. В 7:30 пришла Агишева Татьяна Тимофеевна, и я принялся сдавать ей смену. В стационар положил только мужчину с обострением хобл. Остальных отпустил домой, доложил я. Мужчина сейчас стабилен, сатурация на 95 выросла. Как поступил, вообще 90 была. Вот назначение. «Бурная ночка, я смотрю», — усмехнулась Агишева. «Но вы молодец, хорошо справились. Виктор Сергеевич, признаться, сомневался. Даже мне вчера звонил, точно ли я хочу поставить в дежурство Агапова. Но я рада, что вы встали на правильный путь». «Благодарю», — кивнул я. «Зайдите в бухгалтерию сегодня. Напишите заявление, чтобы деньги за дежурство сразу на карту поступали», — посоветовала заведующая. «Так удобнее, чем каждый раз к ним бегать. Но сегодня они вам так выплатят». «Тоже хорошие новости. Рассчитаюсь с долгом перед Гришей. Закуплю еще продуктов домой. В общем, деньгам этим есть применение». «Когда следующее дежурство?» — спросил я. «Резвый вы!» — Татьяна Тимофеевна улыбнулась и взяла в руки график. «Так, со среды на четверг могу поставить. Подходит». «Конечно», — кивнул я. «Спасибо». Времени было 8:50, и я поспешил в поликлинику. По графику сегодня у меня была утренняя смена на приеме, и начиналась она уже через 10 минут. Поликлиника встретила привычным шумом и суматохой. Забрал карты из регистратуры, зашел в свой кабинет, включил компьютер. Так, полная запись сегодня. Плюс нулевые пациенты, плюс комиссии. Работы много, как обычно. Ровно в 8 утра ко мне постучал первый пациент и одновременно зазвонил мобильный телефон. Звонила Лаврова. «На планерку ко мне в кабинет», — бросила она, стоило мне взять трубку, и тут же отключилась. «Доктор, можно?» — в кабинет заглянула женщина. «Подождите пока», — покачал я головой. «С самого утра какая-то нелепица. Зачем собирать планерку в 8 утра в понедельник, в самый загруженный день? Однако, раз начальство вызывает, то куда деваться?» Вышел из кабинета, объяснил ситуацию пациентам и отправился на второй этаж. В кабинете заведующей уже собрались остальные терапевты. Все те, кого видел и в прошлый раз. Шарфиков перехватил мой взгляд и демонстративно отвернулся в сторону. Сидячих мест не было, и я снова встал у стены. Ничего, стоять тоже полезно. «Отделение профилактики пожаловалось мне, что к ним мало человек приходит на диспансеризацию», перебирая бумаги на столе, начала Лаврова. «Почему?» «Ни доброго утра, ни здрасте. Сразу к делу». Вопрос ее повис в воздухе без ответа. «Я повторяю, почему мало человек приходит на диспансеризацию?» Ее голос стал жестче, хотя она по-прежнему ни на кого не смотрела. «Что вообще такое диспансеризация? Это что-то в этом мире, о чем я еще не успел узнать. Как не успел разузнать и про отделение профилактики. Но сейчас явно не лучший момент спрашивать». «Тамара Павловна, делаю, что могу», — со слащавой улыбкой отозвался Шарфиков. Она слегка кивнула ему, давая понять, что к нему претензий нет. Манипулятор. «Когда нам вообще этим заниматься?» — возмутилась женщина лет 70, кажется, Елена Александровна. «На нас и так много всего навалили». «Вы участковые терапевты, это ваша забота», — отрезала заведующая. «Так, чтоб за эту неделю каждый по 20 человек пригнал на диспансеризацию. И мне все равно, как вы это будете делать». «Айфарм когда открывается?» — тихо спросила Беляева. Это молодая девушка, перед которой тоже успел накосячить прошлый Саня. Надо будет перед ней извиниться, хоть тот проступок совершил и не я. «Пока точных дат нет, министерство молчит», — ответила Лаврова. «Так, Агапов, вы меня услышали?» «Разумеется, чуть что, так сразу Агапов». 20 человек, хорошо», — ответил я. Она хмыкнула, но ничего больше не сказала. «Можете идти», — заключила Лаврова. И вот ради этого стоило нас отрывать от приема и сгонять в свой кабинет. Странная женщина. «Так, после приема надо будет заняться поиском отделения профилактики». И продумать, как звать людей на эту диспансеризацию, а также узнать, что это вообще такое. 8:15, а голова уже кругом от количества задач. Но для начала прием. Вернулся в свой кабинет и приступил к пациентам. В целом справлялся довольно быстро. Кому направление, кому больничный, кому скорректировать терапию, кого обследовать. Через пару часов первичный поток пациентов закончился, и у меня образовалось свободное время. Вспомнил про маленький ключ, который Гриша нашел на стене. Пора узнать, подходит ли он к ящику моего стола. Я достал ключ из кармана и вставил в скважину. Ключ подошел, и через мгновение я смог открыть ящик. Так вот, что Саня тут прятал.